ты даешь, Ратников. Мы тебя хвалим, в пример ставим, а на твоем участке такие происшествия. Не приснилось тебе часом? Если бы... Ну вот что, лейтенант. Людей я сейчас высылаю, а ты пока думай, зачем в тебя стреляли. Припомни, что ты такое натворил, чтобы из автомата тебя бить. И второе. Автомат и машина. Ты понял меня, Ратников? Ну, молодец. У Андреева дома уже толпа гудела. Все село, конечно, сбежалось, как на пожар. Светать стало, и все глаз не отрывали от свежих, с торчащими острыми белыми щепками сколов на бревнах сруба, от перилины крыльца, вовсе перебитой, повисшей на гвозде. И страшно как-то людям, и тревожно было, что это в их участкового, совсем пацана еще, Андрюшку Ратникова, которого многие вообще мальцом помнили, стреляли так по-настоящему, беспощадно, нагло, безо всякой опаски. Стреляли, чтобы убить. Потому люди и смотрели по-разному. Кто со страхом и жалостью, кто с крайним удивлением, словно бы и не веря глазам своим, а кто и с тихим бешенством, гневно скрипя зубами, сжимая кулаки. Андрею даже как-то неловко было подходить к ним, особенно когда все обернулись к нему и молча сочувственно расступились. «А ты, дядя Федор, чего прибежал? На кого магазин оставил?» «А уж теперь без меня, ведь я при ружье и вполне способный тебе помощь оказать. Потому и прибежал». «Где ему бегать?» — засмеялся Степка Маховых. «Он с вечера тут прятался, поближе к милиции». Старик Силантьев, постучав о землю черенком зачем-то прихваченных вил, сказал негромко: «Ты, Андрейка, нынче ко мне ночевать иди, и не сомневайся». Участковому аж горло перехватило. Он и сказать-то ничего не мог, только кивнул и покачал головой, мол, спасибо, не надо. А тут еще Галка вывернулась, бросилась к нему, в руку вцепилась. Молчит, а глазищи вот такие. Андрей ее легонько отстранил, сел на ступеньку, ладонью устало по лицу провел, все-таки страха натерпелся, и тихо сказал: «Расходитесь, граждане». Граждане послушно разошлись. Только Галка, безуспешно поискав предлог остаться, «Может, тебе чаю поставить или за молоком сходить?» попыталась задержаться, но Андрей и ее спровадил безжалостно. Ему нужно было побыть одному, собраться с мыслями и приступать к работе. Тихонько, из-под тишка, ни с того ни с сего, стал накрапывать дождик. Андрей вынес из дома коробку от ботинок, накрыл ею след сапога в кустах и положил сверху кусок пленки. Потом сел на ступеньку крыльца, раскрыл свой рабочий блокнот, задумался, стал вспоминать. 13 мая, среда. С утра Андрей ездил в район. С делами управился к обеду и только подошел к мотоциклу, как кто-то небритый царапнул по щеке, как наждаком, и набросился сзади, сильно обхватил, сдавил и заорал радостно, счастливо, не стесняясь прохожих: «Сергеич, участковый, отец родной, здорово, милиция!» Андрей, который от неожиданности чуть было не бросил его через себя, смущенно вырвался из цепких дружеских рук Тимофея Ёлкина по прозвищу Дружок и поправил фуражку. Полгода назад направили его на принудительное лечение. Участковый выступал тогда в суде свидетелем и, конечно, не ожидал от Тимофея такой бурной радости при встрече. Но, видно, тот многое понял и обиды на него не держал, а был искренне рад ему и благодарен. «Ну, как ты?» — спросил Андрей. Хорош, Андрей Сергеевич.